Рассказ о себе существовал на Руси как тихая покаянная исповедь в собственных грехах перед священником, оставлявшим эту исповедь в тайне. Аввакум и Епифаний старались представить свои биографии как исповеди друг другу по настоянию друг друга. Они сами чувствовали необходимость оправдаться в неслыханном деле, распространении на весь свет описаний своих подвигов и своих чудес. Требовалось необычное и необычно высокое мнение о собственном месте на земле, чтобы писать о себе и распространять написанное. Назначение пустозерцев, как они его понимали, было действительно почти сверхъестественным и вместе с тем не выходящим за рамки средневековых христианских понятий. Они не нарушали традицию, но сама традиция предложила им великую и страшную участь. В первые годы заключения диакон Федор составил от имени всех узников ответ православных, послание, где разъяснялась суть происходящего в России и на земле. Сбылись апокалиптические пророчества. Солнце благоверия померкло в России, как оно прежде померкло во всех прочих странах. «Егда прииди и исполнися Писание 66 лет, тогда Богу попустившу, сатана восхоте свое дело совершите, и великое российское царство отторжа сатана хоботом своим Никоном». Материалы для истории раскола за первое время его существования. Издание Субботина. Москва. 1876-1891 годы. Том 6, страница 284. Здесь напечатана только часть ответа. Полностью он не публиковался. Роль пустозерских узников определялась с помощью конкретных указаний о последних временах, данных в Апокалипсисе и других древних откровениях. В них говорилось, что в последние дни на земле останутся немногие защитники правды и мученики ее, вступающие в безнадежную и великую битву с силами грядущего Антихриста. Перед самым концом, уже при Антихристе, явятся пророки Илья и Енох, изобличат зло и станут его последней жертвой. Апокалипсис, глава 11. Стихи с 3 по 12. Ответ православных гласил: «И сам истинный учитель наш, Христос, рече о скончании мира учеником своим: якоже бо бысть во дни Ноевы, тако будет и в пришествии Сына Человеческого. И мы о том вемы, яко во дни Ноевы не осталось единого благочестивого человека пред потопом, кроме праведного Ноя самого. Тако и ныне деется». Цитируется по книге Смирнова, страница 4. Четверо пустозерцев, единственные устоявшие на соборе, остались последними борцами за благочестие, ответственными за спасение всех, кто еще может постичь и сберечь в себе истину. Они знали, что от энергии, с какой они будут защищать и распространять врученное им благочестие, зависит число праведников на близком уже страшном суде. Они, их поступки и страдания приобретали священный смысл. О них нельзя было молчать. Они сами были сбывшимися пророчествами, и говоря о близкой кончине мира, о попранной истине и погибшей церкви, нужно было говорить о себе. Лазарь, из всех четверых самый простодушный, сказал о себе немного, зато однозначно. Из Пустозерска он отправил всего два послания, оба в самом начале заключения. Оба должны были служить опровержением на опровержение Лазаревой и Челобитной, подготовленные и изданные во время собора. Одно направлялось к царю, другое — сокращенный вариант первого патриарху. В экзальтации и потому несколько туманным слогом он перечислял признаки наступления последних дней, толковал апокалипсис, обвинял никониан, надругавшихся над истиной. В конце послания он переходит к мукам своим и своих товарищей и рассказывает, как явился ему пророк Илья и сказал «Я с тобой». Сообщив о явлении Ильи, Лазарь, подобно Илье в последние дни мира, произносит еще несколько обличений и прекращает писание навсегда. Дьякон Федор и в Пустозерске оставался ученым-книжником. И хотя общий смысл событий он, как и прочие, оценивал в апокалиптических, обобщенных понятиях, но роль последнего борца за благочестие виделась ему с практической конкретной стороны. Его обязанностью было приводить точные и логичные доводы в защиту истины, состоящей из вполне определенного набора форм и идей. Ответ православных был исчерпывающим опровержением никоновых новин и не нуждался в дальнейшей разработке, но миссия Федора еще далеко не была закончена. Беседуя с пустозерскими соузниками, дьякон Федор стал замечать некоторые несуразности в представлениях Аввакума и Лазаря о важнейших вопросах христианского вероучения. Попытки исправить и уточнить отдельные мысли перешли в спор между Федором с одной стороны и Лазарем и Аввакумом с другой, длившийся до смерти всех его участников и ставшие важнейшим событием их пустозерской жизни. По ночам, тайно вылезая из отверстий своих земляных тюрем, узники сходились и говорили о том, о чем говорилось на протяжении всей истории христианской Европы в каждую эпоху умственных брожений и революций. Они спорили о сущности Троицы, о воплощении Бога Сына и зачатии Христа, о сошествии Христа в ад и о многом другом. Аввакум и Лазарь заходили слишком далеко в своих суждениях. Они высказывались о страшном и непостижимом, переходя через границы, которые были поставлены всем этим вопросом уже в древние века на великих вселенских соборах. Причиной их самонадеянности было, вероятно, то довольно обычное для ревнителей благочестия в XVII веке мнение, будто потусторонние сущности ясно и полно раскрыты в своих земных символах. Это мнение, которого особенно твердо придерживался Лазарь, мешало смириться перед непостижимым и таинственным. Да и какие могли быть тайны для Лазаря, если он был убежден, что мир уже встал на край времени и что завеса, разделяющая небо и землю, уже почти разодрана? Лазарь считал, например, что, созерцая ангелов на иконах и читая их описания, он получает полные сведения об их действительном виде. «У ангелов, — жаловался Федор, — он, Лазарь, глаголыши «власы быти», и «торчки на главах», и «зерцало в руках», и «крыла у них», а указывал на Дионисия того святаго. Аз же ему глаголах преко, яко ангели все не имеют плотского на себе ничего, ни власов, ни крил, ни глав, ни рук человеческих, за не дусий суть. А пишутся они по плотскому виду того ради, понеже инако, как о невозможно написать и ангела, и души, и Бога самого на иконе, и Писание книжное все телеснее глаголит о Бозе, понеже инако никако, а по духовному разуму инако все разумеется. Материалы, том 6, страница 118. Подробно. О догматических спорах в Пустозерске смотри «Смирнов», глава 4. Но эта работа не полна, поскольку Смирнов не имел в своем распоряжении многих произведений Аввакума. Самое полное до нынешнего дня собрание сочинений Аввакума вышло только в 1927 году. «Памятники истории старообрядства», 17 век, книга 1, выпуск 1, Ленинград, издание Академии наук СССР, 1927 год, Русская историческая библиотека, том 34, собрание сочинений Протопопа Аввакума, издание Борского и Смирнова. Аввакум обладал умом гораздо более сильным и трезвым, имел немалые богословские сведения, но и для него символы иногда непосредственно переходили в реальности потустороннего мира, и для него завеса была неплотной. Когда условия заключения утяжелились и встречаться стало почти невозможно, Аввакум и Федор перенесли прения на бумагу и постепенно создали целые книги, посвященные взаимному опровержению. Свои многочисленные трактаты против Федора Аввакум, рассылая ученикам, называл «Евангелием вечным». Из трудов Федора, с опровержением мнения Аввакума и Лазаря, сохранилось обширное послание сыну Максиму, адресованное также ко всем сродникам и по вере братьям. Аввакум и Федор ведут в этих трудах сложные рассуждения о соотношении образа и изображаемого, символа и сущности, им обозначенной, явленного и тайного. Углубившись в них, можно было бы увидеть, как в противоречиях и муках складывается мышление нового времени. Но отложим это до другого случая, поскольку здесь, в этом сборнике, мы должны сосредоточиться на самосознании и самоощущении пустозерских узников, отразившемся в их писаниях. Среди теоретических рассуждений не по порядку, но много и горячо дьякон Федор говорил о себе, о своих товарищах и врагах, о своих многочисленных испытаниях. В повествовательных фрагментах его сочинений замечательным образом переплетаются две разные меры вещей — священная, апокалиптическая, и скромная, людская, основанная на сердечной привязанности. «Он мстительный титан!» В борьбе за благоверие он анафемствует никониан, с отрадой рисует картины их отвратительных смертей, подтверждающих в его глазах их принадлежность силам антихристовым. Но на жестокие преследования Аввакума, воюющего за свои догматические идеи самыми разными способами, включая побои, он отвечает почти детской обидой. Собственная правота не служила ему в этом споре душевной опорой. Источником его терпения в конфликте с Аввакумом и Лазарем было сознание священной общности всех пустозерцев в страдании и предчувствии скорой общей гибели. Описание споров в послании к Максиму он венчает словами: «А другов своих всех, с ними же стражу, знаю вас, паче вас. Подвижники они и страстотерпцы великие, и стражут от никониян за церковные законы святых отец доблественни, и терпение их, и скорби всякие многолетные, больше первых мучеников мницами воистину. За та же вся и аз с ними стражду, и умираю купно». Самосознание протопопа Аввакума было огромно. «Разум мой парит», — совершенно справедливо утверждал он, — «но аще тело мое суетится, но дал есмь ударить душу свою Духу Святому». Для осмысления своей судьбы и причастных к ней событий Аввакуму требовалось священное писание целиком. В свершавшейся драме он имел множество ролей. Он был пророком, наподобие ветхозаветных пророков, Иовом многострадальным. Он подражал деяниям апостольским и, подобно апостолу, рассылал послания ученикам во все концы земли, поддерживая, увещевая, наставляя и проклиная их. Растрижение свое и поругание он ощущал подобными осуждению и поруганию Христа. Он чувствовал себя в состоянии сразиться с грядущим антихристом и победить его, как могли его победить по пророчествам лишь архангел Михаил или сам Христос. Он был среди последних, выполнявших на земле волю высшего судьи, и должен был творить суд по справедливости и окончательности, подобный последнему суду. Все сочинения Аввакума пронизаны цитатами из Писания. Использование священного Писания в житии Аввакума и символика жития анализируется в замечательной работе Виноградова «О задачах стилистики. Наблюдение над стилем жития протопопа Аввакума». Виноградов о языке художественной прозы. Москва, 1980 год, страницы с 3 по 41. Цитаты служат здесь не аргументами и доводами, а параллелями и аналогиями ко всему происходящему на русской земле с ним самим и со всеми прочими. Под пером Аввакума русские события стремятся слиться с событиями Писания, одно переходит в другое. Распяли они Христа в русской земле. Сами священные события изъявляют готовность превратиться в русскую историю. Яко и там на кресте Христа мертва, в ребра мужик-стрелец рогатиную пырнул. Выслужился, блядин сын, 5 рублев ему государево жалования, да сукно, да погреб, понеже радеет нам, великому государю. Ох, ох, бедные! Любимое занятие Аввакума, дело как будто традиционное для книжников, толкование Писания. Но из всех возможных целей толкования он преследует одну — прочтение современных событий сквозь призму священных текстов. Этим достигается возведение всего происходящего в ранг священной мистерии. В принципе, и высокая трактовка событий, и высокие параллели — обычные для средневекового книжника-летописца. Хронографы XVI-XVII веков, по которым Аввакум узнавал историю, начинались с сотворения мира, с библейских книг, к которым присоединялись со всеми полагающимися уподоблениями рассказы о судьбах мировых царств. Этот ряд заключало собой русское царство, понимаемое хронистами, одинаково с пустозерскими отцами, как последнее. Сохраняя масштабы хронистов, Аввакум, в отличие от них, сконцентрировал внимание на заключительной части истории, а себя самого ввел в нее как важнейшее действующее лицо. Своей автобиографией он предпосылает написанный Иоанном Златоустом диалог между Богом Отцом и Богом Сыном о сотворении человека и о послании в мир Сына. Накануне создания человечества обсуждается основной план истории, начало ее, Адам, и центральное событие — вочеловечение Бога. Теперь же, когда проходила жизнь Аввакума, история исчерпывала себя и готовилась к страшному суду. И протопоп Аввакум встречал ее, стоя в преддверии судилища. «Я еще, даст Бог, прежде суда того Христова, взявши Никона, разобью ему рыло. Блядин сын собака смутил нашу землю. Да и глаза ему выколупаю, да и толкну его в зашей. Ну, во тьму пойди, не подобает тебе явиться Христу моему свету. А царя Алексея велю Христу на суде поставить. Того мне надо бы шелепами медяными попарить». «Да что ты, христианин, смеешься? Будет так!» Малышев, 2 неизвестных письма протопопа Аввакума. Труды отдела древнерусской литературы, том 14, Ленинград, 1958 год, страница 420. Инок Епифаний был другим, чем его пустозерские собратья. Он не пускался ни в какие споры и не трудился над словесными обличениями никониан. От его пустозерских писаний сохранилось только житие и малая посланница. Вряд ли он написал много больше. Он мастерил кресты, и их, а не послания, рассылал по всем концам земли. В некоторых крестах делались тайные ящички, и туда закладывались послания других узников. В важных случаях, когда требовалось подкрепление его авторитетом, Епифаний писал на посланиях свое благословение или ставил подпись, и считал это, видимо, достаточной долей участия в борьбе с антихристовым воинством. Он принял и повторил в житии, в подобающих случаю местах, идеи своих товарищей о наступлении последних времен, но не брал на себя никакой апокалиптической роли. Его житие — памятник самоуглубленного одиночества. Житие Аввакума, предшествующее в автографах житию Епифания, наполнено движением сотен лиц, шумом множества событий. Действие его разворачивается в громадных пространствах, в волжских городах и селах, на московских соборах и в московских тюрьмах, среди сибирских необозримых гор и на мощных речных водах. Житие Епифания, как бы в ответ Аввакумову житию, тихо воспевает пустыню прекрасную, уединенную келью среди леса на острове. Воспевание пустыни у Епифания соединяется по настроению с народными духовными стихами о пустыне, существовавшими до Епифания и позже, вероятно, отчасти благодаря его житию, получивших особое распространение в старообрядческой среде. «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню? Кто бы мне поставил не на жительном тихом месте, чтобы мне не слышать человеческого глаза, чтобы мне не видеть прелестного сего мира, дабы мне не зреть и суету прелесть света сего, начал бы горько плакать грехов своих тяжких ради, кому повем грехи своя, кому объявлю беззаконие, токмо тебе, владыка мой, ты буди мне избавитель, подашьте Христе Боже, злым грехом моим всем простыню». Сборник раскольничьих стихотворений XIX века. Русский отдел Государственной публичной библиотеки. Подобные стихи о прекрасной пустыне смотри «Рождественский. Памятники старообрядческой поэзии. Записки Московского археологического института. Москва, 1910 год, том 6, стихи с 6 по 12, с 27 по 29, 115, 117. В житии Епифания, вопреки общей манере пустозерской школы, почти нет цитат из Священного Писания, только слова обычных молитв и псалмов. Его жизнь отъединена даже от событий священной истории. Житие продолжает важную для древнерусской словесности традицию. Оно повествует о чудесах от иконы Богоматери. У Епифания есть маленький образ Богородицы, вальяшной, медяной, творящей чудеса. Но сравнение с традиционными русскими повествованиями о чудотворных иконах позволяет сразу же различить в житии Епифания необыкновенную черту. Высшие силы небывало близки к Епифанию. Богородица является ему не только иконой. Она часто приходит к нему во плоти, щупает его больную руку, говорит с ним. Все скромные события пустыннической жизни и последовавшие затем безобразные казни и пустозерские болезни Епифания, все касается ее. Молитвы Епифания вызывают в ней сочувствие, и она помогает ему. Для сравнения полезно вспомнить, что при всей неудержимости Аввакума, в житии его, в соответствии со сдержанными обычаями древнерусской словесности, высшие силы редко являют себя непосредственно. Только однажды приходит к Аввакуму то ли ангел, то ли человек. Мир, в котором проходит жизнь Епифания, хотя и совсем другой, чем у Аввакума, но не менее близок к священному миру. Если у Аввакума эта близость образуется за счет проникновения священного писания в текст его жития, то у Епифания она обусловлена вхождением самих священных сил в его жизненное пространство. Итак, в конечном счете, при всей разнице ума настроений, Епифаний понимал свой век и самого себя так же, как и его собратья. Сознание своей причастности высшим силам, своей значительности, было рождено в пустозерских учителях не склонностью к самообольщению, в которой их потом так много обвиняли, и не ренессансным культом человеческой личности как таковой, а духом времени, обстоятельствами эпохи. Время, совершая крутой поворот на краю пропасти, толкнуло их на этот край и оставило там, принудив к проповеди и к жертве. Автор предисловия Плюханова. При оформлении цитат следуем принципам, принятым в издании Русской исторической библиотеки, где они, впрочем, соблюдаются не всегда последовательно. Отдельные выражения, словосочетания, восходящие к писанию или молитвам, не выделяются и не комментируются, они часть языка пустозерских отцов. Многочисленные цитаты из творений отцов и учителей церкви, ранневизантийских писателей, приводимые в текстах, как правило, со ссылкой на автора, дополнительно не комментируются. Примечания опираются на традицию комментариев к сочинениям Аввакума и Епифания, созданную и развитую Бороздиным, Смирновым, Борсковым, Паскалем, Робинсоном, Демковой и другими. В произведениях пустозерских отцов часто обсуждаются одни и те же проблемы, упоминаются одни и те же имена и события. Все это комментируется здесь при первом упоминании, при повторных упоминаниях не дается никаких дополнительных указаний или отсылок. В примечаниях не дублируются те сведения, которые даны во вступительной статье.